В эту минуту в столовой раздались твердые уверенные шаги. Из далекого ее угла подошел к подмосткам Флегонтов, крепкий, коренастый, в серой холщовой робе и рыжих ботинках, густо припорошенных пылью литейной. Он поднял руку, как ученик перед учителем, и сказал тихо Петру: «Разреши, дорогой, я за тебя отвечу». Чувствуя, что его затея сорвать щитку проваливается, Кашкет заметил с места, но уже куда тише: «А зачем мешать парню? Читал он бойко. Нехай растолкует нам, как может». «А я хочу помочь товарищу дорастолковать и тебе, и всем. Разве дело от этого будет хуже?» — отрезал Флегонтов. «Тебя интересует, как понимает заковыристое иностранное слово «инспиратор». Изволь отвечу. Применительно к данному вопросу его можно пересказать так. В 1918-1919 годах Черчилль был главнейшим вдохновителем, подстрекателем и, ну, что ли скажем, наводчиком иностранного нападения на советскую власть. После Первой мировой войны англичане заводы свои оставили здесь. Сперва они думали, что мы, большевики, сами сломим голову, а потом, разуверившись в этом, все наши враги решили действовать по-иному. Вооруженные силы 14 государств привели к нам вожаки интервентов для того, чтобы задушить молодую советскую страну, и потерпели поражение. Так приблизительно можно растолковать это слово на фоне международной политики. Но инспираторы бывают разные, не обязательно только английские министры. Скажем, к примеру, могут такие типы затесаться и в ряды рабочего класса, и хотя масштабы их действий бывают куда меньше, чем Черчилля, все равно они приносят большой вред нашему общему делу. Взять, например, литейный цех. Работает в нем такая личность, которая в годы гражданской войны болталась между батькой Махно и генералом Деникиным. Дожила эта личность до сегодняшних дней реконструкции. Дают ей на машинку напарника, молодого паренька, еще не знающего наших порядков. Понятно, что молодой парень мог бы сознательно относиться к производству, работать честно, не за страх, а за совесть, а пожилой рабочий, казалось бы, должен помогать ему в этом. Здесь же обратное. Личность, о которой я веду речь, инспирирует новичка совсем на другое. На брак, на работу спустя рукава, на халатное, наплевательское отношение к советскому производству. А к чему приводит такая инспирация? Сотни деталей идут в брак, а где-то там в селе крестьянин ждет не дождется заказанной жатки и клянет, на чем свет стоит, такую смычку города с селом. Тебе ясен мой ответ? Отовсюду послышался смех. Взгляды обедающих остановились на Кашкете, который, уткнув лицо в широкую эмалированную кружку, делал вид, что он усердно пьет чай и ничего не слышит. «Ну, раз вопросов нет, будем продолжать читку», — сказал Флегонтов и, кивнув Маримухе, пошел назад к Головарскому. Маримуха посмотрел благодарными глазами на Флегонтова, откашлялся и стал читать уже более решительно. Конечно, можно было бы относиться к заявлениям Черчилля без полной серьезности, зная, что его слова никогда нельзя было принимать за чистую монету, если бы не его положение министра финансов. Жаркое полуденное солнце ударило мне в глаза, когда за несколько минут до окончания перерыва я вышел вслед за Флегонтовым из столовой. Стояли на путях покинутые рабочими на время обеда вагонетки, доверху засыпанные свежеобработанными маслянистыми болтами. Посапывала вдали кочегарка, шумели, не умолкая, в огранке плавя чугун. «Земляк читал?» — спросил меня Флегонтов. «Ага, в одном фабзауче учили. Молодец, не замялся». Но меня терзала одна мысль: имею ли я право сказать Флегонтову, секретарю партийной ячейки, что в одном он малость ошибся? И я осторожно заметил: «Но кое в чем я с вами не согласен, товарищ Флегонтов». «В чем именно?» — он повернул ко мне крупное загорелое лицо чуть тронутое следами оспы, по-видимому, перенесенное в детстве.